Существует несколько пластов осознания, понимания этого мира. И самый первый пласт, он доступен большинству людей. Вот сейчас, опять же, на улице подойти, спросить о том, что вы вот здесь для себя ощущаете, видите, с чем вы сталкиваетесь. И люди, опять же, перечислят все вот эти проблемы, которые я уже называл, но они, скорее всего, находясь в чем-то, это что-то не назовут. Вот что они могут не назвать? Вот смотрите, рисую такую вот линию, от которой мы отталкиваемся. И здесь мы можем писать, там, например, социальные какие-то вопросы, работа, там, например, безопасность и так далее и тому подобное. Культура, образование и так далее. Все, что я перечислял. Но если внимательно посмотреть на то, в чем это все находится, то мы увидим, что вот это все обеспечивает власть. Как раз те лица, которые находятся во власти, вот это все обеспечивают. Сам народ, как это ни странно, будучи народом, вот это все себе не создает. Потому что современный человек находится в игре, которую ему предложили, и он как человек, живущий по мере, установленный свыше, то есть находясь в состоянии смерда либо раба, это все воспринимает. И обратите внимание, с каким подходом это все воспринимается. Дайте нам вот это, дайте нам вот это, не делайте вот это, не делайте вот это. Взяли какого-то активиста, поднимается шум, отпустите нашего человека, что-то плохое сделали, какой-то закон неправильно приняли, опять поднимается шум, вы неправильно приняли закон, но суть-то рабского отношения не меняется. Рабы покричали, хозяева посмотрели на это все и сказали: ну, ладно, рабы недовольны, будут хуже себя вести, давайте мы тут немножечко поблажечку сделаем, а вот задним числом что-то, или, может быть, вперед что-то, либо, может быть, уже что-то продуманное, потом примем так, чтобы не оглашать, чтобы тихонечко-тихонечко опять же прийти к тому, что рабам не нравится. И поэтому вот это все вот рабское на власть, по сути дела, серьезного влияния не оказывает. Все находятся под властью. Но на что опирается власть в данном случае? Мы сейчас разбираем явный уровень, который понятен более-менее всем. Власть опирается на некие религии и на некую политику. Политика – это что? В политику входят там партии различные, которые вот что-то кому-то доказывают, что куда-то кого-то ведут, организуют массы. А религия занимается чем? Религия занимается тем, что она взаимодействует с конкретными людьми. Да, вроде бы много, вроде бы миллионы, тут, а может быть, уже и миллиарды по всему миру находятся в каких-то религиях. Но религия всегда направлена на работу с человеком конкретно. Вот ты ответственен перед высшим каким-то существом. Ты должен жить вот по таким-то канонам, по такие-то догматы. Вот это нельзя нарушать, вот это можно делать. И если ты правильно все делаешь, то вот дальше, вот там тебе что-то будет хорошее. Нет такого, что весь мир сейчас вот должен жить так, и он туда переходит весь. Работа идет индивидуально. А политика занимается массами. По большому счету, что это такое? По большому счету, это уровни психологии. Это личный уровень психологии, работа с личностью. А это массовая, социальный уровень психологии. То есть в нормальном обществе, живущем по конам вселенского бытия, по божественному проявлению, не должно быть политики, не должно быть религии. Если есть проблема у человека, то решается проблема личности через семью, через наставников, учителей, помощников. Если это какие-то проблемы в социуме, то это, опять же, решается через наставников, помощников и так далее. Власть, которая сейчас есть во всем мире, через политику, через религию, работая с социумом, превращает в рабы. И дальше без культуры идет низкое образование, очень плохая медицина, ну и так далее и тому подобное. СМИ под ними находятся, развлечения, досуг, ну то есть реклама, пропаганда и так далее. Обучение, питание, работа, ну и наказание и защита. Полная версия этого видео уже доступна подписчикам на Boosty.to/Slavradio. Части этой программы